Гораздо опаснее, когда московские и малороссийские войска будут в соединении во время войны. Тут, пожалуй, побьют бояр и воевод и меня. Тут и польская какая-нибудь хитрость будет. Посмотрел я, когда был вместе с князем Рамадановским. Бывало, велит боярин идти к какому-нибудь полку на известное место, куда необходимо. И от полковников начнутся такие крики и непослушания, что трудно и выговорить. У нас в полках и не такие люди. Вольница. Но если я прикажу идти, идут без отговорки. В Москве не надобно много ратных людей держать. Надобно рассылать их по порубежным городам и занимать их там городовыми постройками. А в Москве держать полк, другой верных пожалованных людей, донских казаков, чтоб поубавить, послать против черкес или кумыков. Думному дьяку не удалось переспорить гетмана, который стоял на одном, что не следует менять золотой мир на железную войну. Украинцев кончил спор о войне и занялся другим важным делом. В Батурине, в Крупецком монастыре, жил епископ Луцкий, князь Гидеон Святополк Четвертинский, ушедший из своей епархии от католического гонения. Думный дьяк отправился к епископу с вопросами о замыслах и поведении короля польского. Для чего он, епископ, приехал в малороссийские города? Давно ли посвящен в епископы, где и кем? «У короля и сенаторов, — отвечал Гидеон, — слыхал я много раз, что они, улучив время, хотят войну начать с великими государями. А теперь какое у них намерение и поведение, того я не знаю. Приехал я сюда потому, что от гонения королевского мне житья не было. Все не волил меня принять римскую веру и сделаться униатом. И теперь, идучи в поход, сам король и королева сказали мне, что когда король придет с войны, а я римлянином или униатом не сделаюсь, то меня непременно сошлют вечное заточение в Мариенбург. Я испугался и прибежал сюда, желая здесь кончить жизнь в благочестии. При мне еще держались благочестивые люди многие, а теперь без меня, конечно, король всех преневолит в римскую веру. Он притом стал упорно, что благочестивую веру в короне и Литве совершенно искоренить. В архиерее я посвящен Дионисием Балабаном, митрополитом киевским. Повидавшись с епископом, Украинцев имел разговор с гетманом об избрании митрополита в Киев. «Я всегда этого желал и хлопотал», — сказал Самойлович, «чтобы в Малой России на киевском престоле был пастырь. Теперь Дух Святой влиял в сердца великих государей и сестры их, что прислали они тебя с указом об этом деле. Я стану около этого дела родить и промышлять, с духовными и мирскими людьми советоваться, а думаю, что иным малороссийским духовным будет это нелюбо. Прошу великих государей милости, чтобы изволили послать к святейшему цареградскому патриарху, да подаст благословение свое и уступит малороссийское духовенство под благословение московских патриархов. Да чтоб пожаловали великие государи меня и весь малороссийский народ, велели нам и вперед выбирать у себя в митрополиты вольными голосами по нашим правам. Знаю я подлинно, что это дело не любо будет архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу. Ему и то не любо, что епископ Луцкий приехал сюда, в Малороссию, говорит, разве его митрополитом киевским сделать, а то другого ему места нет. А епископ человек добрый и смирный, никакой власти не желает. «Если у архиепископа Черниговского ненависть к епископу Луцкому, — сказал Украинцев, — то ты бы, гетман, скоро его, епископа Луцкого, в Москву не отпускал. Пусть прежде духовные и мирские люди выберут митрополита в Киев». Отпуская Украинцева, гетман сделал новое предложение. «Указали бы великие государи в Киев, Переславль и Чернигов перевести на вечное житье русских людей, великороссиян, с женами и детьми, 5000 или 6000, и этим малороссийский народ обнадежился бы, что государи никому Малороссии не уступят, а поляки бы пришли в отчаяние. Самойлович не удовольствовался тем, что говорил Украинцеву против Польского союза. Он послал с ним в Москву на письме длинный перечень причин, почему опасно было вступать в союз с польским королем. «Под игом турецким, – писал Гетман, – обретаются народы православной греческой веры – валахи, молдаване, болгары, сербы, за ними многочисленные греки, которые все от папина начальства укрываются и утешаются одним именем русских царей, надеясь когда-нибудь от них получить отраду. Известно, что папежане усердно хлопочут в Иерусалиме овладеть гробом Господним. Если бы через вступление царских величеств в союз цесарю римскому и королю польскому посчастливилось овладеть турецкими областями и принудить тамошние народы к унии, в самом Иерусалиме возвысить римский костел и понизить православие, то от этого все православные народы получили бы неутолимую жалость. Следовательно, надобно пред вступлением в союз выговорить безопасность православия, ибо великим государям союз этот может быть нужен только для сохранения и умножения православия для того, чтобы здесь расширить границу нашу по Днестр и по Случ. А без корыстия для чего вступать в союз? Да если бы поляки обязались уступить эти рубежи и не трогать православие, то никогда не сдержат обещания, ибо папа разрешит от присяги. Царских подданных, калмыков и казаков донских и запорожских тайными подсылками и прелестями поляки к себе перезывают. Из всего видеть можно, что поляки преславному российскому царству враги, за одну веру нашу греко-российскую, которую они уничтожают и искореняют, надобно бы с ними всем православным христианам побороться. Если великим государям угодно будет непременно вступить в союз, то неудобнее ли будет по крайней мере отложить его, чтобы дать войскам отдохнуть и укрепить границу? В январе 1685 года приехал в Москву старший канцелярист Василий Кочубей с предложениями от Гетмана удержать реку Сож, ввести Запорожье в исключительное владение великих государей. А так как вся тамошняя сторона Днепра, Подолия, Волынь, Подгорье, Подляшье и вся Красная Русь всегда к монархии русской с начала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно бы было свое искание вечное, хотя бы и потихоньку, отыскивать, усматривая способное время. Кочубей подал перехваченную грамоту королевскую к белоцерковскому протопопу с увещанием поднимать малороссиян к соединению с Польшей. «Нет такой цены и такого иждивения, какого бы я пожалел на воздвигнутие воинства казацкого и всего народа российского», – писал Собески. Касательно второго дела, митрополичьего избрания, Гетман уже дал знать об нем знатнейшему духовенству, и Кочубей привез в Москву ответные грамоты к Самойловичу от черниговского архиепископа, также от Киево-Печерского архимандрита Варлаама Ясинского и других игуменов киевских монастырей. Все благословляли мысль великих государей дать пастыря первейшей русской митрополии. Кочубей объявил об епископе Луцком Гедеоне, что он был очень болен, едва не умер. Болезнь приключилась ему с того времени, как приехал его священник из Москвы и привез ему царскую грамоту, в которой епископ не был назван князем, тогда как король польский в своих грамотах всегда называл его князем. Епископ человек мнительный, ему показалось, что на него за что-нибудь государский гнев. Если бы епископ умер, то в Польше обрадовались бы, разгласили бы, что Бог покарал его за покинутие своей епархии. Гетман велел Кочубею доложить князю Голицыну, можно ли епископу приехать в Москву поклониться великим государям. Цари отвечали, что перемирие с Польшей нарушить нельзя. И сколько остается лет этому перемирию, Гетману и всему войску известно, следовательно, когда придет время, поляки примут месть от Бога за гонение на православную веру, чего великие государи усердно желают и впредь желать будут. За труды по избранию митрополита великие государи Гетмана милостиво и премилостиво похваляют. Пусть старается окончить это дело немедленно. Гетман просил совершенного наставления, какое чинить духовному чину предложение относительно избрания митрополичьего. С ответом поехал в Батурин в апреле месяце окольничий Неплюев. Советовав с духовными всех малороссийских городов, старшинную генеральную и со всеми полковниками, выбирать мужа в божественном писании искусного, тихого и разумного, из тамошних природных обывателей, а не из приезжих. А как тому митрополиту поступать? И какое послушание оказывать святейшему Кир Иоакиму, патриарху московскому и всея Руси, и его преемникам? Как судить, по каким причинам и тягостям власть константинопольского патриарха отложить? В каком почитании гетмана, старшину и все войско запорожское иметь? И о всяких церковных делах писать к святому патриарху московскому? А к святому константинопольскому патриарху ни о чем не писать и не посылать? Причитания никакого к нему не иметь? Под послушанием у него не быть и из-под его паствы, за расстоянием дальнего пути совершенно отстать, потому что прежнее отлучение благословенства константинопольское нанесено было завистью и рвением неприятельским, особенно в нынешние времена, от богоотступника униата епископа Львовского Иосифа Шумлянского и других подобных ему, на развращение Церкви Божьей, отчего выросли многие расколы и падения церкви в Руси Красной, на Волыни и в других местах. Киевскому митрополиту иметь у себя в области духовных всех малороссийских городов, по степени Киевской митрополии быть первую между российскими митрополиями, обо всем этом написать статьи со всякою крепостью и осторожностью, подписать их митрополиту и всему освященному собору, также гетману, старшине, всем полковникам, есаулам и сотникам, и печатями укрепить и новоизбранного митрополита для архипастырского рукоположения отпустить Москву. Кроме наказа о митрополите, гетман просил, чтоб станицы донских казаков не всегда пропускать в Москву, но отправлять их в Курск. На это Неплюев должен был ему сказать: «Донским казакам дела свои надобно доносить в Москве в государственном посольском приказе, да и потому донским казакам на Курск ездить непристойно, чтобы украины казаки совершенно не знали и ни с кем бы согласия и советов не имели. Гетману самому известно, что донские казаки – люди непостоянные, и многие от них противные поступки являются. Наконец, Неплюев должен был объявить гетману, что великие государи жалуют ему в потомственное владение 52 крестьянских двора в Пронском уезде и в дар для потехи морского медведя». Гетман отвечал, что он отправил в Киев присутствовать на митрополичьем избрании войскового Исаула Ивана Мазепу и четверых полковников, что духовенство не будет противиться подчинению митрополита Киевского московскому патриарху, но он, гетман, со всем войском и народом малороссийским бьет челом великим государям, чтобы они послали поскорее грамоту к патриарху Константинопольскому, иначе тот может предать гетмана и лиц, бывших на избрании, и митрополита проклятию. Известно, что греческие духовные власти по малой вине склонны бывают к недаче благословения, да и потому нужно поскорее послать, чтобы из польских областей будут побуждать константинопольского патриарха к выдаче неблагословения. Гетман при этом случае прислал копии с грамоты константинопольского патриарха Парфения, соизволявшего, чтобы московский патриарх посвятил в Киев митрополита. Гетман писал, что монаршеская благость утешила его в плаче глубоком. В марте умерла дочь его, боярыня Шереметьева, которой мужу он успел наконец доставить киевское воеводство, а в июне умер старший сын Семен, полковник Стародубский. «Сын любимый, первородный, надежда старости», как писал старик. Царский посол Неплюев, будучи здравого разума и рассуждения, увещательными словами в то время горькой печали, много помог гетману и ездил с ним за 30 верст от Батурина в Макошинский монастырь, где старик прощался с сыном, которого тело везли в Киев на погребение. Самойлович писал Голицыну, что, отправляя в Киев Мазепу с товарищами, он дал им наказ ни под каким видом не объявлять, кого желает гетман в митрополиты, а только прислушиваться, кому будет духовенство желательно и кого изберут. Этого избрания не разорять. Но и без внушения Мазепы было известно, что гетман желает видеть митрополитом Гедеона Четвертинского, а не Лазаря Барановича, с которым у него были нелады. Лазарь сам не поехал в Киев на митрополичьи выборы и не послал никого из знатного духовенства своей епархии. Это обстоятельство сначала сильно мешало выборам, мешало и новые условия, при котором совершались выборы, переход от константинопольского патриарха к московскому, так что многие обретались аки в растерзании ума, по словам Самойловича. Наконец, избиратели смущали слухи из Белгородской епархии, рассказывали, что там митрополичьи чиновники сильно угнетают белое духовенство поборами, бьют священников на провеже, наказывают телесно, вводятся новые московские обычаи, велят при крещении окунать, а не обливать, отчего непривыкшие попы много младенцев потопили. Несмотря на эти помешки, дело сладилось, и 8 июля 1685 года был избран единогласно Гедеон, князь Святополк Четвертинский. Уведомляя об этом счастливом событии царей, гетман просил, чтоб, первое, все древние права и вольности малороссийского духовенства оставались неприкосновенными. Второе, чтоб Киевская митрополия считалась первую между русскими митрополиями. Третье. Уговорить константинопольского патриарха, чтобы уступил права свои на киевскую митрополию патриарху московскому. Четвертое. За киевским митрополитом оставить звание экзарха константинопольского патриаршества, чтобы православные епископы в польских владениях не избрали особого митрополита с титулом экзарха, что может заставить весь народ преклониться к этому новому митрополиту. Пятое. Чтоб московский патриарх поставлял и благословлял митрополита Киевского, но в суды его не вступался, как не вступался в них и патриарх Константинопольский. Шестое. Чтоб киевский митрополит носил митру со стоячим крестом, и чтоб в его епархии перед ним носили крест. Седьмое. Чтоб в Киево-Печерской лавре печатались книги по-прежнему, а в монастыре Братском преподавались свободные науки на языках латинском и греческом. Восьмое. Все обычаи и отношения духовных властей к митрополиту оставить по старине. По смерти митрополита избрание его преемника должно быть вольное. В Москве согласились на все эти пункты, кроме одного, чтоб киевский митрополит носил титул экзарха Константинопольского патриарха, ибо здесь заключалась явная несообразность. Киевский митрополит будет подчинен одному патриарху и в то же время будет называться наместником другого. Осенью того же года новоизбранный митрополит приехал в Москву и был 8 ноября посвящен патриархом Иоакимом. Дело было кончено. Но для многих оно могло оказаться неконченным. Таким казалось оно и гетману Самойловичу, который боялся, что константинопольский патриарх проклянет его и всех малороссиян за отпадение от его ведомства – и не переставал упрашивать царей, чтобы они выхлопотали в Константинополе позволение киевскому митрополиту перейти в ведомство московского патриарха. Еще в конце 1684 года грек Захарий Софир был послан за этим в Константинополь к патриарху Иакову. Но патриарх отвечал, что теперь у них смутное время, ничего нельзя сделать. Визирь при смерти, и неизвестно, кто будет на его месте. Болезнь великого визиря, разумеется, не могла остановить дело воссоединения русской церкви, и когда уже Гедеон был посвящен в Москве, в конце 1685 года отправились в Турцию подьячий Никита Алексеев и гетманский посланец Лисица к султану с жалобою на перезыв людей с восточной стороны Днепра на западную, к патриарху по делу о киевской митрополии.